Глава 6. Тело мое держали оковы, не железные кандалы, не веревки, а нечто большее, то, что навеки лишило меня подвижности. Меня несли на руках. Смотреть я мог только в небо, синее небо с редкими белыми облаками. Не оставляла мысль, что я вижу его в последний раз. Вот небо сменилось каменным потолком, а после я оказался в прямоугольном каменном ящике, который сразу закрыли. Раздалось 3 оглушительных удара, каждый из которых отдавался болью. 3 замка закрылись. Не знаю как, но я мог видеть через стены своего склепа, разглядывать 4 стены и потолок, покрытые рисунками и барельефами. Продолжалось это недолго. Те, кто меня пленил, ушли, а оставленные ими факелы скоро прогорели и погасли. Я остался в полной темноте. И разум мой прекрасно понимал, что это навечно. Утром, как и ожидалось, прибыло пополнение. Батальон не батальон, но человек 300 в крепость пришло. Куда больше меня обрадовали 3 орудия, доставленные на конной тяге. В отличие от того антиквариата, что стоял на стенах, это были достаточно современные орудия, вполне соответствовавшие эпохе Первой мировой войны. Калибром около 3 дюймов, на колесах, защитным щитком и раздвижными станинами. Кроме того, как оказалось, при поднятии на стену их установили на круглые подставки, которые обеспечивали круговой обстрел. Также прибыли 2 пулемета. На известное творение Хайрама Максима они были мало похожи. Скорее, Гочкис. По крайней мере, питание точно так же осуществлялось с кассет, которые второй номер вручную вставлял справа. Уже неплохо. Кроме артиллерии и пулеметов, бросился в глаза один небольшой отряд. Численность его не превышала 3 десятков, но бойцы были рослые и крепкие, на вид старше других. Вместо винтовок они были вооружены короткоствольными дробовиками, вроде моего, а на поясе у большинства висели тесаки, похожие на мачете, узкие кинжалы и кастеты. Некоторые из них поверх формы носили кольчуги. Штурмовики, местный спецназ, солдаты, специально заточенные под ближний бой. Неплохо, глядишь, от них польза будет. Были и другие, тоже в основном взрослые мужики. Их форма отличалась от формы большинства солдат. Нечто вроде допотопных маск-халатов. В руках они держали винтовки с настоящими оптическими прицелами, да и сами винтовки были куда как более качественно сделаны. Снайперы. Вот только мне все больше казалось, что это зря. Не тот у нас враг, чтобы в атаку ходить с криком «Ура!». Залезли в голову солдату, залезут и другому. Знать бы, что у их папы на уме, и каковы их возможности, и сколько их. «Как ты думаешь, Виктор?» — раздался сзади голос Архонта. «Этих людей хватит, чтобы остановить атаку с низин?» «Думаю, да. Вот эти...» — я кивнул в сторону штурмовиков. «Похоже на солдат. Да и артиллерия свое возьмет. Только подозреваю, что прямой атаки на крепость не будет». «Почему?» — не понял он. Вместо ответа я спросил. «Вы уничтожили артефакт и книгу?» «Понимаешь, Виктор, эта книга нам нужна. С ее уничтожением зло не исчезнет, а нам нужны средства борьбы. Каждая такая книга для нас — большой рывок вперед». «Впереди пропасть». Я начал злиться. «Нечисть получает все больше преимуществ, потому что у них единый центр управления. Мы сдаем позиции, они наступают». «Я правильно понимаю, что раньше они не делали вылазок на ту сторону гор?» «Да, это так». «А что будет, когда их хозяин обретет силу?» «Мы этого не допустим». «Вчера утром до этого оставалось несколько шагов. Если все так, как я думаю, то первым ритуалом они вызвали в этот мир его дух, после второго он обрел плоть, какая бы она ни была, и теперь живет где-то в глубине болот, а после третьего обретет свою силу. И вот тогда нам конец, Сначала нам, потом острову, потом всему миру. Нужно обязательно уничтожить артефакт. Хотя бы его. Не увести, не спрятать, не выбросить в море, а именно уничтожить. «Мы как раз над этим работаем», – проворчал Архонт и направился дальше вдоль улицы. Но ушел он недалеко. Навстречу ему вышел Эванс, который, активно жестикулируя, начал что-то объяснять на повышенных тонах. Надо полагать, то же, что и я. Тем временем на плацу устанавливали орудие казни. Столб, к которому привяжут ведьму, прежде чем сжечь. Тот факт, что сожжение здесь осуществляется почти без мучений, немного успокаивал. Смысл сожжения сводился не к мучительству, а к максимально быстрому уничтожению тела после смерти ведьмы или мага. Несколько солдат принесли вязанки дров, большой кувшин с горючей жидкостью и бухту веревки. Стали постепенно собираться зрители. Время шло к полудню. Эванс, наконец, отстал от Архонта и подошел ко мне. По лицу его было видно, что настроение балансирует на грани между депрессией и бешенством. «Идиоты!» – прорычал он, стиснув зубы. «Нам конец, а они думают о новых знаниях». «Знаю», – спокойно ответил я. «Уже говорил с ним. Бесполезно». «Да, думаю, это и не его решение. Кто-то над ним стоящий приказал». «Я уже думаю, что нам самим стоит его выкрасть и уничтожить». «А получится?» – подозрительно спросил я. «Не знаю, но делать что-то нужно. Сидеть на месте и ждать – путь к смерти». «Парни, зайдите к коменданту, у него для вас дело», – раздался сзади голос одного из офицеров. Мы вздохнули облегченно. Топтаться на одном месте надоело. Хоть какое-то дело куда лучше, чем пустое ожидание. Развернувшись, мы направились в штаб. Комендант был не один. В кабинете сидел один из штурмовиков, крепкий мужик лет 40 с суровым лицом и коротко стриженной головой. Надо полагать, командир. «Доброго дня, господа», – начал комендант. «У меня есть для вас дело». «Сегодня после мероприятия на плацу вы в любом составе отправляетесь на болото». Он подошел к карте, что висела на стене, и показал нужное место короткой указкой. «Вот здесь находится полуразрушенная деревня, каких там много. Мне не досуг было выяснять ее название. Сейчас там проходят непонятные перемещения непонятно кого. Ваша задача узнать подробности». «Больше ничего не требуется, только увидеть, ничего более. В бой без необходимости не вступайте». «Понятно. Есть у вас идеи, кто это?» Эванс попытался уточнить. «Ничего сказать не могу», — комендант развел руками. «Или подготовка наступления, или очередной обряд, оргия, пиршества». «И еще», — он кивнул в сторону штурмовика. «Знакомьтесь». «Дирк Гофман», — офицер протянул руку. «Командир штурмового отряда, рад познакомиться». Мы поочередно представились. «Мне много говорили о вас, ваш отряд — легенда». «От той легенды уже никого не осталось, только я да еще пара человек», — хмуро проговорил Эванс. «Как бы то ни было», — продолжал штурмовик, — «я и мои люди направлены вам на помощь. Любые операции за пределами крепости – наша работа. Можете располагать нами». «Сейчас ваша помощь не нужна», – задумчиво проговорил Эванс. «Но в будущем мы обязательно к ней прибегнем. Есть у меня замыслы операций на болотах, которые долго приходилось откладывать из-за нехватки людей». «А теперь», – подвел итог комендант, – «отправляйтесь на плац, мероприятие вот-вот начнется». Мероприятие и впрямь уже почти началось. Двое солдат притащили ведьму, которая окончательно пришла в себя и вполне адекватно оценивала ситуацию. Глаза ее ненавидяще шарили по толпе, выискивая кого-то. На разбитом лице застыла гримаса ненависти. Отмотав нужное количество веревки, солдаты смочили ее водой и привязали ведьму к столбу. Еще двое начали обкладывать ее дровами. Когда связки тонких поленьев доставали ведьме до пояса, один из солдат взял кувшин и полил их чем-то напоминающим нефть. Когда все было готово, к завалу из дров подошел офицер, взявший на себя функцию палача, и начал разжигать факел. А сзади от костра стояли Эванс и Курт. Они тоже держали в руках обрывок мокрой веревки длиной метра полтора. Архонт, вставший справа, коротко зачитал приговор, после чего палач поднес факел к дровам. Несмотря на то, что дрова пропитали горючим, разгорались они плохо, обильно валил черный дым. А ведьму, наконец, проняло. Перспектива сгореть заживо здорово прочищает сознание. Она громким голосом стала выкрикивать проклятие, но это быстро прекратилось. Эванс и Курт перетянули ей горло обрывком веревки, концы которой связали узлом, продели в нее стальной прут и начали его вращать в четыре руки, затягивая петлю на шее ведьмы. Уже через несколько оборотов выкрики перешли в хрип, а потом и вовсе смолкли. Они остановили вращение, ведьма, задыхаясь, отчаянно вырывалась. Пламя уже поднялось до уровня шеи. Вспыхнули растрепанные волосы, но она уже не чувствовала боли. Глаза ее постепенно гасли, а движения стали судорогами. Надо полагать, умерла она еще раньше, чем огненный вихрь скрыл ее от глаз публики. Курт и Эванс отпустили ненужную уже веревку и отступили подальше. Жар костра становился невыносимым. Так же поступили и зрители, отступили подальше и стали понемногу расходиться. А мы отправились вооружаться. В казарме сидел Эрнесто, которому казнь казалась мероприятием скучным. Лев тоже никуда не выходил. Он, как оказалось, даже в развлечениях с ведьмой вчера не участвовал. Ну, да и пусть сидит. Решено было идти вчетвером. Я, Эванс, Курт и Эрнесто. Билл по-прежнему не отходил от постели брата. На то, чтобы полностью экипироваться, у нас ушло меньше 10 минут. Ничего лишнего брать не стали. Паёк нам не нужен, максимум на полдня идем. Оружие, патроны и фляги с водой. Эванс где-то добыл тот самый полицейский значок, артефакт, блокирующий магию. Пригодится, если будем брать языка. Обходя толпившихся солдат пополнения, где их, интересно, размещать будут, мы быстро продвинулись к воротам, там, не тратя время, нас выпустили наружу. Теперь быстрым шагом вниз по склону. Шли в молчании, обсуждать нам было нечего. Даже я, самый неопытный, знаю, куда идем и что там будем делать. Под подошвами сапог камень привычно сменился сочной травой, а та, в свою очередь, толстым ковром из прошлогодних листьев. И запах серы в воздухе ненадолго уступил место свежему воздуху полей, чтобы вскоре стать гнилостным запахом болота. Мы планомерно углублялись в лес. Под ногами была старая тропинка, протоптанная когда-то человеком, а теперь почти полностью заросшая травой и подлеском. Иногда уровень тропы понижался, и сапоги наши начинали хлюпать по болотной жиже. Эванс сказал соблюдать тишину, но сделать это было куда сложнее, чем сказать. «Вы пробовали красться в кованых сапогах, да и кольчуга при ходьбе постоянно звенит». Пусть не громко, но звук этот ни с чем не спутаешь. Состоявшего неподалеку дерева вспорхнула птица. Эванс насторожился. «Это не птица», — сказал он, не оборачиваясь. «Нас видят. Приготовиться». Приготовились мы быстро. Я взял дробовик на изготовку, Эрнесто достал револьвер, а Курт, согнувшись двумя руками, натягивал тетиву арбалета. Только Эванс сделал ставку на ближний бой, крепко сжав в руке шпагу и отводя руку для удара. Напряжение висело в воздухе. Никого не было видно вокруг, но посторонние взгляды, казалось, вот-вот прожгут на нас дыру. В воздухе повисла тишина, которую так и хотелось назвать мертвой. Сигналом к атаке послужил громкий треск сухой ветки под сапогом Курта. Из-за деревьев выпрыгнули адские создания и кинулись на нас. Сработала и наша реакция. Два огромных упыря, кинувшихся из-за дерева на меня, моментально обзавелись огромными дырками в гнилых головах. С такими ранениями даже мертвые не живут. Еще один подобный персонаж оказался нанизан на шпагу Эванса. А несколько ударов кастетом разнесли его голову вдребезги, забрызгав окрестные кусты слизью и кусками кости. Оборотень, выскочивший из-под груды сухих листьев, получил стрелу от Курта. Стрела была простая, без серебра, но сила удара оказалась такова, что огромный зверь был пришпилен к стволу дерева, словно жук в коллекции. Немного замешкался Эрнесто, пуля из его револьвера пробила череп твари, но повреждение было не настолько сильным, чтобы ее упокоить. Пришлось рубить тесаком. Когда и его противник упал, разваливаясь на части, мы замерли и осмотрелись. Больше никто нас не атаковал, можно было спокойно продолжать путь. Оборотень у дерева несколько раз превратился в человека и обратно, но соскочить со стрелы так и не смог. Решив прекратить его страдания, Курт резко повернулся всем телом, стальная часть алебарды на миг превратилась в сверкающую дугу, которая врезалась в дерево, даже не заметив преграды в виде волчьей шеи. Голова упала на землю, уже став человеческой. «Вперед!» – скомандовал Эванс, вытирая шпагу горстью сухих листьев. «И так понятно, что не назад. Задание пока не выполнено, до цели еще километра два. Те, кто нас атаковал, были, видимо, дозорным отрядом, охранявшим то, что происходило в деревне. Как бы то ни было, а стоит поторопиться». «А нас знают, так что в деревне нас может ждать либо куда более серьезная засада, либо просто никого там не найдем». Странно, но мы успели. Выглянув из-за кустов, увидели картину, заставившую нас вздрогнуть. Над землей висел уже привычный портал, а из него двое подозрительно хорошо сохранившихся упырей вытягивали живых людей». Перепуганные мужчины, женщины, подростки нетвердой походкой отправлялись по тропе дальше в лес. Никто из них даже не думал сопротивляться, у всех были стеклянные глаза. Все четверо мигом забыли про приказ просто посмотреть. Никто ничего не приказывал, просто все одновременно, обнажив оружие, кинулись в бой. Когда под ударами клинков рухнули стражи портала, Эванс вынул из кармана значок и сунул его в портал. Тот пошел рябью и погас, хотя овал из воздуха пока не исчез. Амулет застыл в центре неработающего прохода, а мы бодро бросились по тропе, догоняя людей и разворачивая их обратно. Охраны было всего ничего, изрубить их труда не составило, а вот вернуть людей, которых насчитали 22 человека, было сложнее. Они не сопротивлялись, но никак не хотели идти туда, куда нужно, постоянно разбредаясь в стороны. О том, чтобы гнать их тем же путем, которым пришли мы, не могло быть и речи. Так мы и до завтрашнего утра не дойдем. Эванс, недолго думая, вынул амулет из портала, белый свет вспыхнул с новой силой. «Мы первые!» — Эванс дернул меня к себе. «Курт, Эрнесто, запихивайте людей!» Идти через портал оказалось делом нетрудным. Шагнул вперед здесь и вышел там. Вспышка света и вокруг уже все другое. Обширный пустырь, толпа народа в полсотни человек, надо полагать, крестьяне. Несколько упырей, подгоняющих их к порталу. Два мага, один накладывает ладонь на голову каждого, повергая его в состояние ступора. А второй, как я понял, пытался реанимировать портал, который отчего-то перестал работать. Начали мы с магов. Эванс одну за другой всадил все 6 пуль в мага-гипнотизера. Щит выдержал, но последняя пуля, похоже, выбила его полностью. Убить мага, оставшегося без защиты, было делом техники. С магом-портальщиком было все сложнее. Ружье я пока приберег и начал наносить удары мечом. Времени у меня было мало, секунд 5 и навалятся мертвяки. Щит выбить не получилось, маг попался тертый. Он отступал и уворачивался, стараясь спрятаться за спины своей свиты. Это ему вполне удалось. Тут и Эванс с криком упал. Он проткнул грудь мага шпагой, но от рукояти его словно током ударило. Командир кубарем откатился назад, оставив шпагу в теле противника. А на меня насели упыри. Только были они совсем свежие и, как оказалось, умные. В руках их было оружие, старое и ржавое, но оттого не менее опасное. Едва успевая уворачиваться от копий и топоров, я выхватил ружье. От картечи, слава богу, никто из них увернуться не сумел, и вместо 4 врагов у меня осталось 2. Недобитый маг отступил куда-то за их спины, тот, которого бил Эванс, стоял на коленях, хрипел, харкал кровью и безуспешно пытался вытащить из груди шпагу. Командир не дал ему это сделать. Сильный удар ноги в тяжелом сапоге опрокинул его на спину. Вырвав шпагу, на этот раз в перчатке, он снова воткнул ее в тело мага, теперь добив его окончательно. А мои дела были плохи. Ружье разряжено, а мечом я едва успевал отбивать удары топоров. А враги были далеко не тупыми и постоянно старались меня обойти. Ближайшая стена, в которую можно упереться спиной, была далеко, а маг за их спинами уже вовсю кастовал заклинания. То, чем он запустил в меня, походило на фаербол, только размером оно было с мяч для фитнеса. Скорее всего, он спалил бы и меня, и тех, кто на меня нападал. Мага это не волновало. «Спас меня Эванс». Фаербол движется все-таки медленнее пули, поэтому командир успел метнуть навстречу огненному шару амулет. Встретившись, они бурно прореагировали. Во все стороны разлетелись сполохи пламени, искры и куски металла. Маг тут же начал готовить новое заклинание, да только было поздно. Из портала вышел последний пленный, а следом выскочили Курт и Эрнеста. Они-то и начали работать с магом. Щита хватило на 5 ударов, после чего чародея превратили в качественное сырье для мясокомбината. Расправа с 2 мертвяками-вундеркиндами заняла всего 30 минут. Победа! Люди вокруг, оставшись без ментального контроля, начали понемногу приходить в себя, а на горизонте показался кавалерийский разъезд из 10 человек. Выяснение подробностей заняло 2 часа. Солдаты, обнаружив пусть и мертвую нечисть так далеко от гор, пришли в ужас. Но интересы службы не оставляли времени для страха, а потому нас за 4 часа доставили к знакомому тоннелю в горах. На препирательство с охраной ворот ушло столько времени, что мы уже собрались ночевать в поле или попроситься на постой к кому-то из крестьян. Но, к счастью, пришла телеграмма из крепости, и ворота открылись. Голодные и злые, мы топали по коридору, подсвечивая себе одним маленьким фонарем. Даже вечно невозмутимый Курт начал проявлять что-то похожее на эмоции. В крепость нас пустили сразу. Один из офицеров отвел нас к коменданту. На главного смотреть было страшно. Он, казалось, сейчас сгрызет свою фуражку. Наспех выслушав наш доклад, он кивнул и похвалил нас. А потом выдал такое, что и у Курта лысина дыбом встала. «Парни, вы, конечно, молодцы. Отбили людей, закрыли портал, убили магов. Все это прекрасно. Но это был только один портал, а всего их было 12. Понимаете? 12!» Они захватили больше 500 человек. Это теперь его армия. Кое-где на той стороне успели солдаты, потеряли несколько своих, но отбили 2 деревни. А главное то, что твари вдруг стали умнее. Это уже не гнилые покойники без мозгов. Они теперь похожи на людей, используют оружие и стараются выжить. Балтазар сказал, что и все похищенные теперь станут такими же. «Плохо», — только и сумел сказать Эванс. «Как они смогли установить порталы?» «Сейчас мы это выясняем. Совет Архонтов высказался в том духе, что нужно перекрыть горы полностью. Но как они это сделают, я не представляю». «Может, и сделают что-то», — сдавленным голосом произнес Эванс. «Они парни способны, я в них верю. А похищенных отбить нельзя?» «Боюсь, что нет», — развел руками комендант. «Я тоже об этом подумал, но архонты знают лучше. Этих людей больше нет», — так они сказали. «И что, теперь будем сидеть и ждать, пока они повторят этот номер?» «Завтра вы пойдете в рейд, возьмете с собой штурмовиков Гофмана и пойдете. Никакой конкретной цели я вам не ставлю. Карательная экспедиция, не более того». Мы согласно кивнули и отправились к себе. Завтрашний рейд все восприняли благосклонно. Тот факт, что дела наши плохи, не повод впадать в отчаяние и сидеть сложа руки. Даже при отсутствии ощутимого результата, мы как минимум получим информацию о происходящем на болотах. Вернулись в казарму мы уже затемно.